Глава 50. Максим. Лежу в постели, рассматривая капли крови на простыне, и ни хрена не понимаю. Получается, что у них с Марком ничего не было, но, черт возьми, я же своими глазами все видел. «Я тебя люблю», — неожиданно произносит Лера, положив голову мне на грудь. В непонимании смотрю на нее. «Я тебя люблю». Когда наши взгляды сталкиваются, повторяет еще раз. «Лера», — сажусь и тяну ее за собой, опускаю руки ей на плечи, не отрывая взгляда, смотрю так, чтобы она поняла, я ей доверяю, глаза в глаза. «У тебя с Марком ничего не было?» Задаю вопрос, ответ на который может изменить все, и хоть я уже и сам все понял, хочу услышать от нее заветные слова. «Нет», — отрицательно машет головой. На лице светится ее чистая невинная улыбка, которая свойственна только лишь ей одной. А внутри меня все ликует. Марк подставил меня тогда. В тот день я уже ехала домой, и мне пришло СМС от папы, что он ждет меня в гости. А когда я приехала, меня встретил вовсе не папа, а Марк. Я сама виновата, надо было сразу уходить. Уходить, как только его увидела. А я еще взяла и выпила эту чертову воду, ничего не подозревая. Прижимаю ее к себе, успокаиваю. Оставляю россыпь поцелуев на плечах и лице. Вижу, как тяжело ей даются эти слова. Хоть Лера и сдерживает всхлип, и вижу, как ее грудь сотрясается от переживаний. Мне и самому хреново не меньше. Но это не столь важно. Важно успокоить ее и поддержать. Какое-то время так и сидим молча. И мне, честное слово, плевать на подробности. Она рядом. Я могу дышать ей, ощущать ее тепло. Чувствовать ее запах большего и не нужно. Глубоко вздохнув, Лера продолжает говорить. Он накачал меня чем-то, я не смогла пошевелиться. Он это сделал специально, чтоб ты пришел и подумал, что я тебе изменила. Но самое ужасное, что я все слышала, как ты пришел, а сделать ничего не могла. Я все вспомнила, с надрывом произносит, дрожит вся. Обхватываю руками стройную талию, пытаюсь согреть. Прижимаю к себе максимально крепко, до хруста костей. Какой же я дурак! И как я сразу не догадался, что это Марк все задумал. Сердце ноет от боли, от осознания того, что моей девочке пришлось пережить. «Ты мне веришь?» Отстранившись от меня так, чтобы снова восстановить доверительный зрительный контакт, осипшим голосом спрашивает. «Верю». Со всей уверенностью отвечаю, нежно целуя в макушку. Один раз я уже допустил ошибку, поверив этому мудиле. Больше я такого не повторю. Вот почему ходили слухи о том, что в момент аварии я была под чем-то, с грустью вздыхает. Это была правда. Лер, ложусь на спину и тяну ее за собой. Кладу голову себе на грудь и зарываюсь пальцами в ее волосы. От кого ты убегала в тот вечер? Этого я не помню. Но я уверена на все 100, что именно тот, от кого я убегала, причастен к смерти отца. Лер. Если это все случилось в один день, вкратчиво начинаю, собираясь озвучить свое настойчивое предположение. Это не мог сделать Марк.